Вид из окна Жанет открывался, если правду сказать, дерьмовый. За окном лежал южный разбора. Северного, западного или восточного разбора, насколько знала Жанет, в природе не существовало. Может, когда-то они и были, но если так, их, надо полагать, снесли, с карт стерли и заменили чем-то получше. Дом Жанет стоял прямо напротив магазинчика, и тут была сторона хорошая и сторона плохая. Речь не о магазинчике. У него сторон имелось 4, и все плохие, бетонные, разрисованные местной шпаной. А вот жить рядом с магазинчиком было как раз хорошо. Жанет могла послать туда Тима за пакетом молока или мороженой картошки и присматривать в окно, чтобы на него не напали. Плохо же было то, что магазинчик притягивал к себе точно магнит, самое мерзкое хулиганье. «Смотри, мам, полиция!» — почти каждый вечер сообщал Тим, указывая в окно на проблесковые синие лампы и озлобленную толчью по другую сторону улицы. «Доедай ужин», — обычно отвечала она, однако Тим все равно вглядывался в большой прямоугольник грязного стекла. Собственно говоря, ничем другим он обычно и не занимался. Занавески на окне никогда не задергивались, потому что едва лишь они закрывали вид, каким бы гнусным тот ни был, и ты немедленно замечал, что гостиная твоя смахивает на тесную обувную коробку. «Лучше уж в окошко смотреть», — решала Жанет. «Пусть из него только и видно, что наркоманов да алкашей, переругивающихся со стражами порядка». «А зачем полиция, мам?» — спросил ее как-то Тим. «Она следит, чтобы нам было хорошо и спокойно», — машинально ответила Жанет. Однако, когда наступали сумерки, она утрачивала веру в парней в синих мундирах, равно как и в ретивых приставал, которые лезли к ней с планами объединения соседей в дружины общественного порядка. Планы эти были всего-навсего поводом для утренних кофепитий, на которых люди, такие же бессильные, как Жанет, сначала жаловались на соседские безобразия, а потом переругивались насчет того, чья нынче очередь платить за печенье. «Позитивное действие», — так они это называли. Жанет предпочитала покупать лотерейные билетики, те, по крайней мере, могли, если повезет, вытащить ее из южного разбора. Кто досаждал ей пуще всего, так это оконные компании. По меньшей мере раз в неделю Жанет звонили то из одной, то из другой, рассказывая, что у них как раз сейчас имеется специальное предложение, и они могут прислать сотрудника, который растолкует ей все совершенно бесплатно. «Не знаю», — ответила она в первый раз. «А вы не могли бы сказать, во что обойдется замена стекла, если какой-нибудь мальчишка разобьет его камнем?» Выяснилось, однако, что такими делами оконные компании не занимаются. Вот оборудовать весь дом не бьющимися окнами, да еще и двойными, это пожалуйста. Однако тут потребуются приличные деньги. А у Жанет приличных денег не водилось. Но звонить из оконных компаний ей все равно не переставали. «Слушайте, я вам уже говорила», — резко отвечала она, — «мне это не интересно». «Не страшно, не страшно», — заверяли ее, — «больше мы вас не потревожим». А неделю спустя звонил кто-то другой и спрашивал, как она насчет окон, не передумала. И вот как-то раз ее удостоили личного посещения. Явилась дама с прической из дорогой парикмахерской, одетая как политическая деятельница или девица, рассказывающая по телевизору о погоде. Она стояла у двери Жанет, сжимая в руках кожаную папку и какую-то штуковину, похожую на пульт управления видиком. За спиной дамы торчал у бордюра зеленый фургончик с крепким, обритым наголо водителем. На боку фургончика красовалась надпись «Новые перспективы» и красивая картинка. Окно, глядящее на лес и горы. «Вы случаем не из законной компании?» — спросила Жанет. Женщина помялась секунду. Похоже, она немного нервничала. «Вообще-то нет», — ответила она. «Мы предлагаем людям нечто, способное заменить им окна». «Значит, оттуда», — раздраженно подтвердила свою догадку Жанет и захлопнула перед носом женщины дверь. Захлопывать двери перед носами людей ей было вовсе не по душе, но когда она только-только переехала в Расборо, в дверь позвонила стайка раскрасневшихся, запыхавшихся малышей, попросивших водички. Она подумала, не захлопнуть ли дверь перед их носами, а после все же впустила детишек в кухню, напоила, и на следующий день ее квартиру ограбили. После чего захлопывать дверь перед любым носом ей стало намного легче. Однако дама с кожаной папкой немедля появилась в окне, и вид у нее был ужасно смущенный. «Честное слово, я не продаю окна», — умоляюще произнесла она голосом, приглушенным грязноватым стеклом, которое разделяло ее и Жанет. «Во всяком случае, не такие, как вы думаете. Вы не могли бы уделить мне 5 минут? Я просто покажу вам, что мы предлагаем, и все». Жанет поколебалась, ощущая себя попавшей в ловушку. Можно, конечно, задернуть занавески, но с этим она уже запоздала. Она уже встретилась с дамой глазами и словно бы успела вступить с ней в близкие отношения, обменяться банальностями вроде «я женщина, и ты женщина», «я мать, а ты». Жанет понурилась и, смирившись со своим поражением, вернулась к двери и распахнула ее. Оказавшись в гостиной, продавщица времени попусту тратить не стала. «Что вы думаете о виде из вашего окна?» — поинтересовалась она. «Дерьмо», — ответила Жанет. Продавщица улыбнулась и слегка склонила голову набок, словно говоря, «не могу с вами не согласиться, однако я слишком воспитана, чтобы высказать мое согласие вслух». «Хорошо», — промурлыкала она, — «а будь у вас выбор, что бы вы хотели видеть отсюда?» «Что угодно, лишь бы не Южный Расборо», — непомедлив сообщила Жанет. «И все-таки горы, долины, море», — настаивала продавщица. «Слушайте, когда я выиграю в лотерею, я уж как-нибудь соображу, куда мне отсюда смыться. Такой ответ вас устроит?» Продавщица, видимо, поняла, что вызывает у Жанет раздражение. Прижав папку к безупречной груди, она направила пультик в окно прямо на сидевшего за рулем фургончика мужчину. Прозвучало негромкое «бип». Мужчина, похоже, услышал его. Дверь кабины раскрылась. «У нас в новых перспективах принято говорить, что окна — это глаза души», — благоговейно, почти мечтательно поведала продавщица. Жанет пришло в голову.